Уважаемый отец Илья, очень бы хотелось, чтобы взрослые не ходили на Херувимской. Спасибо. Да, это могу только присоединиться. Могу только присоединиться, но как же я-то это могу сделать? Ну, я могу говорить об этом, естественно. Но их отлавливать не удастся. Но действительно это так. Вообще, правильно, я даже возьму с собой в алтарь и как-то буду говорить об этом. Кто наша амбиция, да, наша амбиция. Да, не подходит, начинают свечки ставить. Да, хотя мы действительно на свечном ящике не позволяем на Херувимской, на евхаристическом каноне продавать свечи там и так далее, да. Но как-то все-таки умудряются, тем не менее, ходить. Вот, хотя это, конечно, не следует этого делать. О, слушай. А 2 часа, правильно, да. У меня еще не переведено время, думаю, 3 уже. Испугался. Да. Но я бы не хотел, чтобы эти мои слова, да, и указания на то, чтобы не ходить на Херувимской, чтобы они были взяты как повод людей как-то ругать. Да? Вот это вот, я всегда опасаюсь этого, знаете, вот что-нибудь такое скажешь, а потом найдется обвинители такие и стращатели. Да? И я бы это не хотел, чтобы у нас в приходе завелись так называемые бабки, да, ну, вот, любого возраста и пола, которые будут вот так вот стращать тех, которые как-то, может, не знают, наверное. Да, очень многие же люди, знаете, и мы все, собственно говоря, ну сколько нам лет в христианстве, правда? Ну, подумайте сами о себе. Ну, пару лет, может быть, да. Ну, то кому 10, может быть. Но все равно мы все пришли тоже из леса, как вышли на Божий свет, как Господь вывел, да. И что мы будем сейчас таких же, которые за нами идут, сейчас их будем кусать. Это было бы несправедливо. Вот, поэтому я всегда опасаюсь такие вещи говорить. И немного тоже меня, я знаю, так, ну, просят люди, чтобы я говорил, но я боюсь говорить, поскольку знаю, что у нас страсти имеют больше жизни у нас, чем любовь, правильно? Чем-нибудь такая вот страсть, да, то всегда это будет вода на мельницу наших страстей, и потом начнется такое. Поэтому я, например, никогда не говорю там о юбках, платочках, тут тоже есть такой вопрос, почему платочка, надо ходить, там еще что-то. Вот, то я не очень люблю об этом говорить, не потому что я считаю, что это не важно, а потому что считаю, что не хочу давать повода тем, которые возьмут этот повод для того, чтобы грызть себе подобных. Вот это я опасаюсь.